Глава 34. Посылка. Говоря о французском небе, с уверенностью можно утверждать лишь одно. В отличие от английского, оно не так часто затянуто облаками. К несчастью, представители царства животных тоже стремятся занять свое место под солнцем на райском лоне природы, поэтому в августе наш сад на вилле гудел от назойливого стрекота сверчков, а птицы хлопотливо сновали в поисках зерен меж клумб увядающих роз. В тот день я уговорила Андре вынести клетку Казановы в сад, и, устроившись под сенью платана, безмятежно наблюдала за птицей-мангустом. Люцифер не доставлял им хлопот. Я занялась вышивкой, и пушистый проказник резвился у меня в ногах, то пытаясь распутать клубок крученых ниток, то хватая меня за платье. Миссалина хорошо приспособилась к загородной жизни. Она нагуляла жирок, шерсть ее лоснилась. К тому же, как оказалось, наша гостья готова ежечасно охранять сад, лишь изредка удаляя свою клетку, что стояла у входа в кухню. Месси представлялась мне чем-то средним между котом и попугаем. С одной стороны, она была гораздо умнее и шустрее Люцифера, однако еще более свободолюбива, чем Казанова. По крайней мере, я не заметила, чтобы она тосковала по почившему хозяину. Но кто же знает, что на уме у этих мангустов? В августе во Франции царило затишье. Большинство парижан уехало за город, спасаясь от палящего зноя. Казалось, все застыло в безмолвии. Тишину нарушали лишь жужжание насекомых и чириканье птиц, сливаясь в монотонный хор. Время будто остановилось. Вечера тянулись бесконечно долго, и даже солнце не спешило скрыться за горизонтом. По мощенной дорожке неспешно прогуливался Готфри. «Чем занимаешься?» — спросил Нортон, приблизившись ко мне. — Тем же, чем и вчера. — Кажется, сегодня на тебя снизошло вдохновение. Я взглянула на свою работу. — Это декоративная наволочка для подушки Месси. Вышиваю на новый манер французским узелком. Неудивительно, что его придумали французы. Сплошная морока, но в результате получается довольно яркий и затейливый узор. — Ах, вот как! «Уверен, мангуст по достоинству оценит твои старания». Я положила наволочку на колени. «Да полно тебе, Готфри. Мы даже не знаем, захочет ли он полакомиться мышью за обедом, так что я просто коротаю время». «Я так и не рассказал тебе о том, что мы с Ирен выяснили, прежде чем уехать из Лондона», — промолвил Готфри, усаживаясь подле меня. Я уставилась на него. «После того... инцидента на Хаммерсмитском мосту», — прибавил адвокат. «По-моему, мы исследовали Темзу вдоль и поперек. Вам и этого показалось мало?» Готфри сложил руки в замок и опустил глаза. Казалось, ему не по себе. Впрочем, с тех пор, как случилось то, что Готфри сейчас назвал инцидентом на Хаммерсмитском мосту, все вокруг выглядело чрезвычайно обеспокоенно. Ну, разве что кроме наших домашних питомцев, присутствие которых меня, как обычно, раздражало и в то же время приносило некоторое облегчение. Я несколько раз наведался в клуб, завсегдатаем которого был полковник Моран, на тот случай, если тот выжил и решил вернуться. Правда? Я не знала. Ирен была непреклонна, робко промолвил Нортон. Она никогда не сдается. Знаю. Вздохнула я, слишком уж она самонадеянна. «Как бы там ни было», — продолжил Готфри, силясь казаться веселым, — «Моран так и не вернулся. В конце концов, я представился его адвокатом и получил доступ к апартаментам, которые он там занимал. Кроме того, мне удалось выяснить, что в тот день, когда Моран исчез, в клубе произошел страшный переполох. Высокий худощавый господин пришел к полковнику по какому-то личному делу и в итоге чуть не выгнал его из клуба. Ты, конечно же, догадалась, кем был тот вспыльчивый посетитель?» «Боюсь, что нет». Готфри окинул меня недоверчивым взглядом. «Честно говоря, в последнее время я почти не вспоминаю о прошлом», — пояснила я. «Так мне спокойнее». «Что ж, тем господином был никто иной, как Шерлок Холмс. Я и не предполагал, что он обладает столь бурным нравом». «Я не удивлена», — промолвила я, вспоминая, как доктор Уотсон описал темперамент и привычки знаменитого сыщика в своих дневниках. «Столь холодный, педантичный человек вряд ли станет скрывать свои эмоции, особенно после немалой дозы кокаина». Откинувшись на спинку скамейки, Готфри продолжил. «Думаю, ты будешь просто в восторге, когда узнаешь, что я обнаружил в комнате Моррона, куда, кстати сказать, не смог проникнуть даже Холмс». «Быть может». Я закрепила очередной узелок и откусила остатки нитки зубами, что, очевидно, несколько смутило Годфри. Впрочем, женщина я практичная и, к тому же, никого не приглашала посмотреть на то, как провожу свободное время. «Военные дневники доктора Уотсона», — гордо промолвил Годфри. «Именно с таким видом Люцифер обычно приносит мне дохлую мышь». Последовала пауза. «Значит, Квентин был прав, заявив, что тигр сумел заполучить их, когда был в Индии», — сказала я наконец. «Пожалуй, что так, но их содержание весьма странно. Записки повествуют о том, что нам уже без того известно, как Уотсон получил ранение в Майванской битве и впоследствии заболел горячкой, а верный ординарец Мюррей спас ему жизнь, о его пребывании в Кандагаре, переезде в Синджини, оттуда в Пешавар». «Если честно, Годфри, сейчас я не хотела бы пускаться в путешествие по приграничным поселениям Индии. Воспоминания о Квентине по-прежнему причиняли мне боль, так что даже на гадкий портрет, приобретенный подругой на Монмартре, я могла взглянуть лишь украдкой». «Прости, Нелл», — промолвил Годфри столь кротко, что я тотчас устыдилась сорвавшемуся с моих уст колкому замечанию. «Однако мне все же удалось выяснить кое-что любопытное. В одном из документов рассказывается о том, как в койку одного из пациентов госпиталя Пешавара заползла кобра. Змею удалось изловить, прежде чем та успела укусить несчастного, но не в меру старательный охранник набросился на нее с мечом и случайно ранил пациента в ногу». «Неужели тем самым пациентом был доктор Уотсон?» — спросила я, откладывая вышивку в сторону. Годфри согласно кивнул. «Странно, правда? В тот момент Уотсон еще не оправился от горячки и по-прежнему бредил. Должно быть, он и не помнит сего инцидента. А наш старый знакомый тигр, очевидно, вновь попытался совершить покушение на хлебнувшего лихо доктора. Вот тебе и доказательство того, что полковник Моррон и раньше использовал змей». «Только представь, ранен неуклюжим стражем порядка», — сказала я и поежилась, несмотря на жаркий день. «Что ж, по крайней мере, нам удалось защитить доктора Уотсона». «Безусловно». «А Квентин добился того, о чем мечтал», — задумчиво проговорила я, уставившись на раскачиваемые ветром тополя. «Именно. Избавив мир от всего отъявленного негодяя, он спас чью-то жизнь, быть может, и не одну». «Наверное, я должна утешиться этой мыслью, но, увы, мне от нее ничуть не легче». «Дорогая моя Нелл», — начал Годфри, потянувшись к моей руке. Голос его сделался приторно нежным, и я было забеспокоилась, как вдруг деревянная дверь с кухни с грохотом распахнулась. Мы тут же развернулись, точно сторожевые псы. Одна лишь Ирен с присущей ей импульсивностью могла столь картинно выйти из нашего коттеджа. Стремительной походкой Примадонна направилась прямо к нам, не утруждая себя, а придерживаться извилистых плит мощенной дорожки. «Смотрите-ка, что принесли с почты». Я, конечно, догадалась, отчего она так взволнована. Вдали от родины нам не часто доводилось получать письма, кроме разве что надушенных посланий Сары Бернар. В эту минуту Ирен сделалась похожей на ребенка, которому только что вручили нежданный подарок. Во взгляде ее читались любопытство, приятное волнение и даже жадность. «Смотрите!» Ирен опустилась на скамейку, и нам тотчас передалось ее воодушевление. «Из Гросвеннер-сквер. Для тебя, Нелл. Если письмо прислала малышка Аллегра, передай, что она непременно должна нас навестить. Ей визит пойдет на пользу. И нам всем». «Всем? Ты, наверное, имела в виду меня», — поправила я, пытаясь вскрыть конверт из плотной пергаментной бумаги иглой для вышивания. Более подходящего аксессуара под рукой не оказалось, а Ирен, конечно же, и не подумала захватить нож. «Ошибаешься», — возразила подруга. «Мы с Годфри тоже тяжело переживаем гибель того, кто столь многое для нас значил. Так что, письмо действительно от Аллегры? Она собирается У нее и... Нет. Не в силах прочесть написанное, я сняла пенсне. Глаза мои вдруг затуманила пелена слез. Оно от миссис Тёрнпенни. Миссис Стэнхоуп скончалась. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь назойливым бормотанием Казановы. Жонглируя звуками, старый попугай выдавал набор совершенно абсурдных фраз. Подобная тарабарщина наверняка пришлась бы по вкусу мистеру Кэролу. Подруга осторожно взяла меня за руку. Жаль. Ужасно жаль, Нелл. Признаться, я надеялась на лучшее. Нежно погладив мою руку, Ирен продолжила изо всех сил, стараясь меня подбодрить. Тебе ведь и посылку прислали? Посмотри же скорее, что там. Я не обязана. Отрезала я, не притрагиваясь к посылке, словно в ней была кобра. «Не хочешь? Сама открою!» — нетерпеливо воскликнула Примадонна. «Она адресована мне!» — осадила я подругу. «Так чего же ты ждешь?» Почерк мне незнаком. «К тому же вижу даже без очков, что бечевка и бумага низкого сорта». «Святые угодники!» — картинно вздохнула Ирен. «Ты же не Шерлок Холмс. Посылка как посылка. Открывай скорее, иначе так и не узнаешь, что в ней находится и кто ее отправил. Может, это подарок от Аллегры? По-моему, она прониклась к тебе симпатией». Отыскав миниатюрные ножницы для рукоделия, я под неусыпным наблюдением подруги принялась методично разрезать бечевку и, наконец, осторожно развернула оберточную бумагу. «Картонная коробочка», — разочарованно проговорила я. Годы, проведенные в обществе Ирена Адлер, научили меня одной простой истине. От посылок, обернутых плотной бумагой, хорошего ждать не приходится. Насторожилась даже Ирен, наша неисправимая оптимистка. Нахмурился и Годфри, показывая всем своим видом, что не позволит его величеству случаю нанести мне еще один тяжелый удар. Дорогие мои Нортоны, сколь беспомощными они порой... оказывались, сталкиваясь с суровой реальностью. Я открыла коробку. На дне ее покоилась крошечная золотая вещица, блестящая в лучах августовского солнца. «Нелл». Голос Ирен звучал очень странно. «Советую поскорее надеть пенсне и внимательно рассмотреть сию диковинку». Я осторожно... потерла впадинку на переносице, след оставшийся от дужки пенсне. Порой стоит перестать пользоваться современными удобствами, и тотчас осознаешь, что из-за них приходится платить. Вновь водрузив пенсне на переносицу, я взяла коробочку, заглянула внутрь и так удивилась, что чуть было не уронила ее на землю. К счастью, посылку успела подхватить Ирен, заранее подготовившись к подобной реакции. «Ирен! Годфри! Да ведь это медаль Квентина!» «Именно!» — прошептала Ирен, не сводя глаз с удивительного подарка. «Записки отправитель не оставил?» Я перевернула медаль и отодвинула хлопчатобумажную ткань, на которой она лежала. «Боюсь, что нет. Кто же ее прислал?» Ирен подняла с земли оберточную бумагу, соскользнувшую с моих колен. «Ах, Нелл, да чего же мудро с твоей стороны было столь раздражающе аккуратно вскрыть обертку?» «Этого я и боялась. Посылка прибыла из Марселя». «Что же в этом плохого?» – удивился Годфри. «Марсель – портовый город. Очевидно, отправитель куда-то едет. Вопрос в том, куда именно». «Отправитель?» – переспросила я. «Неужели ты не понимаешь? Медаль прислал Квентин». Я вновь уставилась на картонную коробочку, сиротливо покоившуюся у меня на коленях, перевела взгляд на медаль и покачала головой. «Тут должно быть другое объяснение. В Лондоне вы Квентина не нашли? Следовательно, есть вероятность, что медаль просто обнаружили в его квартире». «И домовладелица тотчас решила послать ее тебе? Ну-ну». «Кроме того, я больше чем уверена, что Квентин оставил медаль у себя после того, как я ему ее вернула. А среди его личных вещей мы никакой медали не нашли». «Брось, Нелл, не упрямься». «Конечно же, медаль прислал Квентин. Но кто еще знает, где мы живем?» «Ирен», — промолвил Годфри, предупредительным тоном, приобняв супругу за плечи. «Конечно, Квентин!» — упрямо повторила Примадонна. В эту минуту прекрасное лицо моей подруги сделалось еще красивее, ведь в глазах ее светился лучик надежды, который ей так хотелось поделиться со мной. «Иначе и быть не может!» «Может, Ирен», — возразил Готфри и развернул ее к себе лицом. Примадонна окинула супруга смущенным взглядом, ведь, как правило, в логике и быстроте мышления ей не было равных, кроме, пожалуй, тех редких минут, когда стремление утешить близкого человека затуманивало ее разум. «Кто же еще мог намекнуть Нелл и всем нам, что он по-прежнему жив?» — не сдавалась подруга. Я благодарно посмотрела на Готфри. Он только что избавил меня от ложных иллюзий. «Полковник Себастьян Моран», — пояснила я. «Быть может, тем самым он хотел сказать, что он выжил в роковой схватке, а Квентин нет». Ирен повернулась ко мне. «Ох, не может быть! Боже, Нелл!» Подруга тяжело вздохнула, признав неизбежную победу разума над чувствами. «Не исключено, что так оно и было, если, конечно, полковник Моран действительно выжил. Должно быть, он выкрал медаль. Тигр знал, что мы живем в Ньюи, ведь именно здесь он пытался застрелить Квентина. И все же я полагаю, что подобные поступки не свойственны человеку его склада. Его послание пришло бы вместе с пулей. Или на кончике змеиного клыка. Быть может, кто-то помешал его коварным планам?» Я кивком указала на Месси. Мангуст семенил по мощенной дорожке, направляясь в клетку. «Поздравляю, Нелл», — промолвил Готфри. «Даже Ирен не осмелилась бы высказать столь мрачные предположения. Однако на сей раз я все же соглашусь с миссис Нортон, несмотря на поспешность ее суждений. Моран с куда большей вероятностью напал бы на Холмса. Мы в его неудачах виновны лишь отчасти». «Может, ты и прав», — согласилась я. Ирен подняла коробочку. «Помнится, как-то раз Квентин уже пытался оставить нам свою медаль. Вот только я ее вернула. Тогда мне показалось, что он не желает вспоминать о прошлом и избегает заслуженной славы. Похоже, я заблуждалась. Квентин хотел оставить медаль именно тебе, Нелл. А сейчас, пережив битву с тигром, он вновь послал ее в Ньюи, дабы возвестить о своем триумфе и признать твои заслуги». «Какие же?» — скептически поинтересовалась я. «Вы удивительно отважная женщина, мисс Хаксли». Ирен торжественно приколола медаль к моей блузке чуть ниже левого плеча. «Если бы не вы, доктор Уотсон давно бы погиб, а Квентин Стэнхоуп так и не добрался бы до дома». «Так почему же он сам не приехал?» Как ни странно, возглас мой прозвучал совсем по-детски. Готфри поспешил развеять мои сомнения. «Быть может, полковник Моран тоже выжил в этой битве. В таком случае совершенно очевидно, что Квентин не рискнет появиться на публике, пока его преследует столь опасный человек». «Значит, Квентин по-прежнему в бегах. И это после всего того, что он пережил. Но почему все мои знакомые обречены на мнимую гибель, кроме разве что ужасного Шерлока Холмса?» «Но Квентин все-таки жив», — улыбнулась Ирен. «Уж лучше так, чем наоборот». «Значит, мы никогда не узнаем, что с ним сталось?» Друзья молчали. «По крайней мере, ты знаешь, что он не погиб», — промолвила, наконец, подруга. Я вспомнила, что сказала Готфри по дороге в Англию, поймала на себе беспокойный взгляд его серых глаз и несмело улыбнулась. «Кажется, я говорила это и раньше, но все же знать лучше, чем не знать». Ирен склонила голову на плечо супруга. В томном взгляде ее полуприкрытых глаз вдруг заблестела новая мысль. «А еще лучше знать, как выяснить истину. У меня, кстати сказать, возник любопытный вопрос. Как вы думаете, не стоит ли теперь мистеру Шерлоку Холмсу опасаться кобр?»